Глава 6. В раннем детстве Маран Лиарс любил слушать сказки и мог делать это постоянно. Но родители были слишком заняты собственными проблемами, чтобы уделять время единственному сыну. Поэтому сказки Марану рассказывала бабушка, с которой он и жил в небольшом домике на краю Эль-Рена. Вскоре родители покинули остров. Отец тщетно пытался разбогатеть, а мама найти достойного любовника, который смог бы ее обеспечивать. Проведать сына они прилетали все реже и реже, пока оба не затерялись на бескрайних просторах Нирлинга. Зато маленький Маран лежал в своей скрипучей кроватке, слушал сказки, в которых добро непременно побеждало зло. А смелые герои обязательно завоевывали сердца принцесс, находили любовь и обретали несказанные богатства. И пути их к богатству не всегда были праведными, это он уяснил еще с самого детства. «Ты неправильно понял эту сказку», — расстраивалась бабушка. «Речь идет о том, что добро всегда побеждает». Но Марану казалось, что он-то все понимал правильно. Стоило никогда не снижать напор, идти к своей цели напролом, работая денно и ночно, но при этом не гнушаться любыми средствами, и в конце концов тебя ждет победа. Он и не гнушался, шел к богатству и славе так долго, пока не оказался в кресле мэра Эль-Рена. Отстроил себе шикарный дом, накопил приличные суммы на счетах. Причем часть из них была на подставные имена. И теперь готовился к полцарству и принцессе. То есть к приглашению в столицу на лучшую должность, к благодарности королевской семьи и принятию в самом высшем обществе Нирлинга. Но вместо этого Маран Лиарс оказался в положении дикого зверя, угодившего в ловушку. А со всех сторон к нему приближались гончие. Он уже чувствовал их азарт и разгоряченное дыхание. И прекрасно понимал, что выхода у него не осталось. Кроме одного. «Загнанный зверь опасен, поэтому будь осторожен», — твердил ему дед, когда был еще жив и брал маленького Марана с собой на охоту. «Проклятый Натан Робертс, это все из-за тебя», — пробормотал Лиарс. «Из-за тебя мне придется становиться зверем». Потому что молодой столичный исследователь вытащил нижнюю карту из старательно возведенного Лиарсом домика. И теперь вся конструкция грозила рухнуть, погребя под собой не только мэра, но и то, что он так долго строил. А заодно тех, кто ему в этом помогал. «Его нужно было убрать, я все сделал правильно», — сказал самому себе Маран Лиарс, остановившись возле окна в своем просторном кабинете в мэрии. Часть окон выходила в сад, но он выбрал именно то, через которое можно было увидеть часы на здании ратуши. А заодно и крыши квартала, в котором располагалась центральная жандармерия Эль-Рена. Ну что же, заказное убийство должно было произойти с минуты на минуту. Поэтому мэр и стоял возле окна, пытаясь отыскать глазами жандармерию, который вот-вот раздастся взрыв. Прекрасно понимал, что это повлечет за собой множество жертв, но выхода не оставалось. В последние дни Робертс отложил большинство своих дел. Вместо этого участвовал в обеспечении охраны участников игр и даже ночевал не в съемных апартаментах, выделенных мэрией, а в общежитии Академии магии. Там к нему было не подобраться. А дальше все могло стать только хуже. На Эль-Рене ожидалось еще больше магов. И поднимались требования к безопасности, потому что на острове ждали не только короля Эвана МакГилла, но поговаривали, мог прибыть и сам Теодор Власт. Так что действовать пришлось незамедлительно, а убрать Робертса можно было лишь в одном месте — в его собственном кабинете в жандармерии, где он бывал раз в день и проводил пару часов перед тем, как отправиться на вечернее дежурство в академию. Связи у мэра почти не осталось. Оказалось, Робертсу удалось схватить кого-то из повстанцев, и тот заговорил. Причем оказался настолько болтливым, что все, с кем раньше имел дело Маран Лиарс, теперь находились либо в бегах, либо сидели в заключении. Об этом тоже следовало подумать. Уж не проникли ли повстанцы на Эль-Рен благодаря его собственному попустительству. Но Марану Лиарсу сейчас было не до этого. Повезло, его помощник отыскал двоих, которые заинтересовались предложенным делом и дали свое согласие. Некие братья-циркачи из Цирона. Сумасшедшие подрывники. Вполне возможно, именно они и приложили руку ко взрыву на стадионе. Предупредил Марана Лиарс и его помощник. «Ах, вот как!» Растерянно отозвался мэр, понимая, что с каждым шагом он увязал все глубже и глубже в преступном болоте. Но твердил себе, что иного выхода у него нет. Сперва нужно убрать Робертса, а потом он уж как-нибудь да выкрутится. «Других все равно не найти», — подтвердил помощник. «Те, кого я знал, не приближаются к Элирену, говорят, здесь слишком много магов». Лярс, немного подумав, кивнул. «К тому же у этих циркачей и у самих зуб на Робертса», — добавил помощник. «Так что я всего лишь дал им наводку. И они даже деньги не взяли, лишь попросили о небольшой помощи». «Какой именно?» «Им нужна была форма и карета почтовой службы. И я это организовал. Завтра они доставят Робертсу посылку примерно в половине третьего дня. После чего?» «Не договорил», — махнул рукой. «Ну, да это боги. Да это боги», — пробормотал мэр. Это было вчера, а сегодня Маран Лиар стоял, уставившись на круглые часы на ратуше. Смотрел на то, как медленно подползла минутная стрелка к половине третьего дня. С затаённым дыханием дожидаясь взрыва. Посылка будет адресована Натану Робертсу, поэтому ее доставят прямиком к нему в кабинет. Возможно, тот не поведется и не откроет, но бомбу внесут в жандармерию, после чего сработает таймер. Взрыв будет такой силы, что ни от здания, ни от всех тех, кто окажется внутри, не останется буквально ничего. Ждать оставалось совсем мало, и его проблема будет решена. Из академии мне удалось вырваться только к часу дня. Так как сегодня были последние тренировки и встречи с наставниками перед завтрашним стартом игр, то ни магистр Дальмайер, ни мой преподаватель математики не хотели со мной расставаться, перед этим не впихнув в меня всю мудрость, которую они обрели за долгие годы своей жизни. И пусть первый день игр начинался с состязания по преодолению препятствий, а заодно стартовали поединки, но уже сегодня, сидя в аудитории, я чувствовала себя гладиатором, вооруженным до зубов математическими примерами и знанием географии всех архипелагов суши. Заодно мне многократно пожелали удачи и ни в коем случае не посрамить нашу академию. Говоря это, обычно едкий магистр Дальмайер поглаживал устроившуюся у него на коленях миссу. «Я слышал, ты прошла все препятствия первой, и никто не смог побить твой рекорд», — произнес он. «Ну да, так вышло», — отозвалась я, не став уточнять, что за мной гнался Эрик Нойман с самыми непонятными намерениями. И мне вовсе не хотелось узнать, что у того было на уме. «То же самое я жду от тебя на послезавтрашнем экзамене по теории мироздания», — добавил преподаватель. Снова погладил миссу, на что та потерлась об его ладони и лизнула в щеку, и ее раздвоенный язычок совсем немного запутался в его короткой и жесткой бороде. Примерно такой же разговор, а заодно и два перепавших миссии бутерброда ждали нас на математике. После чего, разделавшись со всеми задачками, я встретилась с Рис. Та вышла ко мне из лаборатории. Выглядела подруга довольно бледной. Кажется, ее утомляли алхимией не меньше, чем меня математика и теория мироздания. Но при этом решительной. Магиса Левковский на все согласна. Но ей нужно будет разрешение от декана. Как ты понимаешь, лорд Эловей пока еще ничего не сделал. «Понимаю», — сказала я. «Этого и следовало ожидать». Она кивнула. «Ирвина Доса сейчас нет в академии, но я постараюсь поговорить с ним сегодня вечером. Думаю, он обязательно появится на балу». Мартина тоже нигде не было, но я знала, что наш декан пропадал в организаторском комитете. И сейчас, наверное, они подготавливали все к завтрашнему старту. К ректору идти я пока еще не решалась. Подумала, что, быть может, мы обойдемся и деканами, особенно если оба будут на балу. «Говорят, тебя пригласил капитан команды Каринды», произнесла Риса, и в ее голосе послышалось любопытство. «Видар Айден, не так ли? Я его запомнила. Настоящий красавчик». На это я вздохнула. «Скорость распространения слухов по нашей академии на этот раз побила все рекорды», — сказала ей. «Рис, что у нас с компонентами для противоядия?» Эйден обещал помочь. Сразу же отправился на Дерн, и, кажется, Кайден вызвался вместе с ним. Подозреваю, тот все еще надеется на лучшее. Эта подруга произнесла многозначительным тоном и с таким же видом посмотрела на меня. «Ну что же, скоро будет видно, что из этого выйдет». Я знала, что с Кайденом у нас уже больше ничего не выйдет. А вот насчет противоядия мне очень хотелось верить в лучшее. Наконец мы обнялись и попрощались до вечера. Рис вернулась в свою лабораторию, а я, уставившись ей вслед, принялась думать о том, что так и не рассказала подруге о своих планах. Не призналась, что отправляюсь на тайную встречу с мамой. но решила, что если все пройдет хорошо, то Рис узнает об этом уже вечером. Главное, чтобы все получилось. Размышляя об этом, я вернулась в нашу комнату. Натянула юбку, светлую блузу и жакет, который мы с мамой купили еще на Вайбис. Подумала, что ей будет приятно меня в этом увидеть. Понадеялась, что и Видару тоже, поэтому даже покрутилась перед зеркалом, пока Мисса доедала оставленное для нее печенье. Затем посадила свою обжорку в сумку, заметив, что Виверна заметно выросла со вчерашнего дня. И уже скоро моя сумка треснет по швам, так что не помешало бы озаботиться новой, более вместительной. Поэтому я захватила с собой немного денег на сумку, а заодно пообещала Миссе, что куплю ей в городе что-нибудь вкусненькое. Взглянула на часы, было 20 минут второго. До встречи в кафе Подорожное оставалось около 40 минут, но я везде успевала. В главном корпусе с гордым видом показала распорядителям свой пропуск на выход и уже через секунду оказалась в центре города. Сбежала с помоста, на котором был установлен постоянный телепорт в академию, затем зашагала в сторону ратуши, по дороге спросив, где находится то самое кафе. Оно оказалось довольно близко, буквально через квартал, но прямиком к месту встречи я не пошла. Внезапно мне почудилось, что за мной следят. Странное чувство. Словно чей-то взгляд буравил затылок. Но стоило мне обернуться, как я видела лишь толпы гостей Эльрена, потому что улицы в ожидании завтрашнего старта игр были переполнены. «Видар, зачем ты за мной шпионишь?» Возмутившись, сказала я к Химерцу. «Я и не думал», — отозвался он удивленно. И тотчас встревожился. «Кто за тобой шпионит, Эйви? Где ты сейчас? Я в академии, но скоро буду». «Не стоит», — сказала ему растерянно. Уверена, мне это показалось. Но Видар настаивал, поэтому я пообещала, что уже скоро мы встретимся возле жандармерии. Да, как раз в половине третьего. Может, чуть раньше. Но сперва мне нужно закончить с кое-какими делами. Ну да, у меня по плану новая сумка для Миссы и другие покупки. Немного поплутав по узким улочкам старого города, прошла мимо нужного кафе, почувствовав, как быстрее забилось сердце. Потому что увидела за витринным стеклом Люсиль Мендес, мамину подругу и одну из ее бывшего звена. Устроившись за столиком, она пила кофе из высокой кружки и смотрела на прохожих. Заметила меня, но не подала ей вида. Мамы рядом с ней не было, поэтому я обошла вокруг квартала еще раз, делая вид, что тоже из туристов, и глазею на достопримечательности старой застройки Эллирена. Заодно успокоила себя, что за мной никто не следит, потому что никого подозрительного я так и не обнаружила. Наконец, направилась к месту встречи. Я увидела ее издалека. Она тоже подходила к кафе, но с противоположной стороны. На ней было светло-серое платье, которое носили в этой части Нерлинга. Волосы подколоты, на голове маленькая соломенная шляпка. Она шла ко мне и улыбалась, но остановилась возле двери в кафе и поднесла ладонь ко лбу, чтобы защитить глаза от солнца. Мне захотелось подбежать к ней навстречу и кинуться в ее объятия. Но я знала, что это будет неправильно. И сейчас нельзя, потому что я всего лишь Эйвери Такер из команды Эллирена, у которой, вполне возможно, договорена встреча с журналисткой Люсиль Мендес. Ее читатели хотят узнать побольше о всаднице из команды Эллирена. Неожиданно из соседней с кафе Подорожной подворотни вынырнул высокий темноволосый мужчина с проседью в волосах. Конечно же, я его сразу узнала. Это был куратор команды Кхимера, спасший мне жизнь прошлым вечером. Но мною он не заинтересовался. Повернув голову, Кхимерец смотрел на мою маму. И смотрел изумленно, будто бы не мог поверить своим глазам. Она тоже на него глядела. А на ее лице отразилась крайняя степень изумления. Словно его не должно было здесь быть, но оказался. «Эйлин!» То ли выдохнул, то ли прохрипел он. «Боги, Кхимера, ты жива?» «Жива? Но как?» «Аргейл!» Беспомощно произнесла мама, а я... Я ничего не понимала. Увидела, как выбежала из кафе Люсиль Мендес, затем, как спикировалась с небес ее красная драконица. Буквально упала на нас, заставив пригнуться, а прогуливавшихся туристов еще и ахнуть от ужаса. На спине у драконицы было два седла, потому что уже в следующую секунду обе, мама и ее подруга, оказались верхом, а драконица, совершив немыслимый маневр между зданий, унеслась вместе с ними в синее небо. Я уставилась ей вслед, раскрыв рот, потому что она улетела. Вот так улетела вместе с Люсиль Мендес и моей мамой. А та бросила меня в очередной раз, стоило ей лишь увидеть куратора команды Кхимера, который мог оказаться здесь только по одной причине. Выходит, именно он за мной следил, причем от самой Академии. Шел по пятам, умело скрываясь в толпе, так что напрасно я блуждала по старому Элирену, пытаясь сбить его со следа. Он шел за мной и пришел. «Кто вы такой?» Повернувшись, резко спросила у него. «И что вам от меня нужно?» Ответил он далеко не сразу. «Пожалуй, нам стоит серьезно поговорить», — наконец произнес Кхимерец. «Я думал, все случится в более подходящем месте и при более располагающих обстоятельствах. Но, судя по всему, это произойдет здесь и сейчас». Затем натянул на голову спавший капюшон, и мне показалось, что он сделал это для того, чтобы его не узнали. Но если так, и если этот мужчина опасается любопытных взглядов случайных прохожих, просто прогуливавшихся по Элирену, то, выходит, я тоже могла его узнать, а я понятия не имела, кто он такой. Внешность у него была довольно запоминающаяся и выразительная. Несмотря на то, что ему должно быть лет 40 или немного больше, он мог с легкостью поразить мужскую красоту и харизму любое женское сердце. Имя у него Аргейл, и он прибыл на Элирен с командой Академии Каринда. Единственный Аргейл, который приходил мне в голову, был Аргейл Кхан, правитель Кхимера. «Смешно», — сказала я себе. «Не может такого быть». Или все таки «может». Потому что он узнал мою маму, хотя Эйлин МакГилл для всех была мертва вот уже 12 лет подряд. Нисколько не сомневаясь, назвал ее по имени, а ведь мама из правящей династии Нерлинга. И так запросто с кхимерцами дружбу не водит. Где они могли встретиться, принцесса и этот мужчина, если не в Кхимере, когда он ее похитил? Я знала, что маму заманил в ловушку, а потом выкрал из Нерлинга король Аргейл Кхан, который, получается, сейчас не спускал с меня глаз, словно дожидался моей реакции. Затем еще и предложил мне войти в кафе и занять место за дальним столиком. «Я вас узнала», — шепотом сказала ему, когда он вежливо распахнул передо мной дверь. «Молодец», — похвалил меня. Мы подошли к столику в дальнем углу, и он отодвинул стул, чтобы мне было удобнее устроиться, на что я вытаращила глаза. «Получается, он за мной ухаживает? Король Кхимера помогает устроиться за столом Эйвери Такер? Быть может, я брежу? Мало ли, вдруг у меня высокая температура и галлюцинация». Но и Миса тоже сидела притихшая, что было совсем на нее не похоже, и даже не заинтересовалась принесенным меню и не принялась выспрашивать, можно ли ей съесть все, что имеется в этом месте. «Но я не понимаю. Зачем? Почему вы здесь? Ведь это же опасно. Вы не должны разгуливать по улицам Элирена в одиночку. Где ваша охрана?» «Мне не нужна охрана», — отозвался он. «Два кофе, пожалуйста», — заявил подошедший к нам молодой официантке в темном платье и с кокетливым маленьким передником. «Один, я думаю, с молоком. Что ты на это скажешь, Эйвери?» И я сказала, что мне, пожалуйста, с молоком. «Ты будешь десерт?» — поинтересовался король Кхимера, принявшись изучать меню. На это я с трудом подавила нервный смешок. Ну как тут не смеяться? Если Эйвери Такер — закоренелая грешница, по мнению отца Такера, сидит в кафе Подорожной на летающем острове Элирен, а правитель Кхимера, устрашающий Аргейл Кхан, заказывает мне кофе с молоком, спрашивая, хочу ли я десерт? Еще и предложил попробовать яблочный штрудель со сливками, заявив, что, по его мнению, это будет вкусно. «С ума сойти», — сказала я ему. И он кивнул, соглашаясь. «Яблочный штрудель», — принялся диктовать официантке. «И два бутерброда с ветчиной, да поживее». После чего кинул на стол золотую монетку с ликом короля Эвана МакГилла. «За скорость», — пояснил той. Девушка улыбнулась ему призывно, качнула бедрами и чуть наклонилась, пытаясь продемонстрировать разрез на форменном платье. Но он не заинтересовался. Наверное, потому что не спускал с меня глаз. Наконец официантка, окинув меня кислым взглядом, поспешила к барной стойке, а мы остались с Аргейлом Кханом вдвоем. Но еще и мисса в сумке, жалобным голосом спрашивавшая, достанется ли ей немного яблочного штруделя со сливками. А тут второй бутерброд с ветчиной. Может быть, он для нее?